Пожалуй, не стоит приводить здесь ответные слова Анетты. Далеко, кратковолосой приемной дочери, Галлии, да ее длиннокосой чей, покраснел один только Марк. Они мирно строили свои планы путешествия, как вдруг в комнату ворвалась Жорж вместе с Ваней. Еще хорошенько, не расслышав, о чем идет речь, она закричала: «И меня возьмите, я буду нянькой!» «Ну что ж, прекрасно!» — ответила Ася. Жорж, чтобы смотреть за ребенком, Анетта, чтобы вести хозяйство. Ася прекрасно умела сочетать приятное с полезным, а тут представлялся случай взять двух преданных подружек и свалить на них все хозяйство. В Асе было симпатично то, что она откровенно об этом говорила. Стеснительный Марк начал было извиняться, но Ася прервала его. «Да нет же, глупыш, я же тоже хочу ему удовольствие доставить. Жорж из муравьиной породы. Ей подавай личинку, чтобы было с кем нянчиться. А у матушки Анетты слишком много молока. Но я возвращаю ей сосунка, то есть тебя. Впрочем, хватит на двоих и на мою долю тоже». Жорж очень хотелось надрать уши дерзкой насмешнице, но в глубине души она была в восторге. Анетта смеялась от души. А ведь правда, она становилась настоящей великой матерью. Таков же инстинкт здоровых женщин и ее сверстниц, которые не теряют больше крови и копят ее вместе с потоком любви. Она могла бы выкормить еще десяток детей. Когда все было решено окончательно, Марк, которому еще накануне не очень-то хотелось ехать, почувствовал вдруг огромное облегчение. Его захватила общая радость. И обе женщины это предвидели. Он вздохнул свободнее при мысли, что скоро на время покинет Париж с его атмосферой, отягченной заботами. Убежать от самого себя. После такой напряженной работы он имел право отдохнуть, побездельничать, забыть обо всем на 3-4 месяца. Что касается всяких тревог, никуда они не денутся, и все до одной будут ждать его возвращения. А пока надо, не размышляя, наслаждаться сегодняшним днем, снова стать ребенком, ведь он так рано повзрослел. Так быстро на смену детства пришла жизнь, полная преждевременных и мучительных тягот. Скорее же наверстаем потерянное время. Жан Казимир зашел к ним на минуту накануне отъезда взглянуть на Марка. Никогда еще он не видел у своего товарища такого счастливого лица. Когда гостю сообщили о путешествии, он выразил свое одобрение, которого, впрочем, никто не спрашивал, и вид у него был на редкость довольный. Марк и Ася осведомились, почему он так сияет. Жан Казимир ничего не стал объяснять, но заявил: «Чудеснейшая мысль! Очень хорошо, что о тебе забудут». Ася отвела его в сторону и спросила: «Вам что-нибудь известно? Значит, есть опасность?» «Вы сами должны понимать», — ответил Жан Казимир, пристально глядя на Асю, «что ремесло, которым вы заставляете заниматься, Марка, не из самых спокойных». Ася возмутилась: «Как так я заставляю? Он делает, что хочет, делает то, что должен делать, и я делаю, что должна делать. Это ж как вам угодно. Предпочитаю не спорить о порядке слагаемых, сумма от этого не меняется». Ася с трудом сдержалась от нового выпада, хотя у нее чесались руки. «Бог ты мой, да чего же этот Казимир ее раздражал? Но надо было выпытать все, что ему известно, и она произнесла самой очаровательной улыбкой: «Следовательно, по-вашему, Париж сейчас не особенно безопасное место для Марка. Да, и не только Париж. Будьте начеку». Он говорил же без всякой иронии, но оружие насмешки подхватила Ася. Так легче было продолжать разговор. «Ну, для этого они слишком трусливы. 2 недели отсутствия, и все, в Париже все забывают быстро. Бухгалтерия не забывает. Дебет и кредит. Все занесено в соответствующие графы». «Ничего, мы уладим расчеты после приезда», — пообещала Ася. «У меня тоже есть вексель». И она показала шрам на щеке. «Счета уже сведены», — возразил Жан Казимир. «И ваш вексель имеет хождение только в городе Париже. А все долги ваши будут следовать за вами, куда бы вы ни поехали. Вы, очевидно, плохо знаете международный консорциум ваших кредиторов». Ася пожала плечами. «Этот позер воображает, будто ему удастся ее напугать». Жан Казимир не настаивал. «Пусть выпутываются сами, каждый из-за себя». Как весело и беспечно покидали они Париж, все четверо свободные и счастливые. Им казалось, что здесь они оставляют тяжкий груз забот, все мрачные тени прошлого. И самая молодая из сердца была Анетта. Она наслаждалась вновь обретенным счастьем своих детей и тем, что они все вместе, словно школьники на каникулах, пустились в путешествие.